Глава 11. Интрига завязывается. Выйдя от господина де Тревиля, Д'Артаньян в задумчивости избрал самую длинную дорогу для возвращения домой. О чем же думал молодой гасконец, так далеко уклоняясь от своего пути, поглядывая на звезды и то улыбаясь, то вздыхая? Он думал о госпоже Бонасье. Ученику-мушкетеру эта молодая женщина казалась чуть ли не идеалом возлюбленной. Хорошенькая, полная таинственности, посвященная чуть ли не во все придворные интриги, которые налагали на ее прелестные черты особый отпечаток озабоченности, она казалась не слишком недоступной, что придает женщине несказанное очарование в глазах неопытного любовника. Кроме того, Д'Артаньян вырвал ее из рук этих демонов, собиравшихся обыскать ее и, быть может, подвергнуть истязанию, и эта незабываемая услуга породила в ней чувство признательности, так легко переходящее в нечто более нежное. Предаваясь любовным мечтам, разговаривая с ночным небом и улыбаясь звездам, Д'Артаньян шел вверх по улице Шерш-Меди, или Шас-Меди, как ее называли в те годы. Оказавшись поблизости от дома, где жил Арамис, он решил зайти к своему другу, чтобы объяснить ему, зачем он посылал к нему Планше с просьбой немедленно прийти в мышеловку. Если Арамис был у себя, когда пришел Планше, он без сомнения поспешил на улицу могильщиков и, не застав там никого, кроме разве что двух своих товарищей, не мог понять, что все это должно было значить. Необходимо было объяснить, почему Д'Артаньян позвал своего друга. Вот что громко говорил себе Д'Артаньян. В глубине души он видел в этом удобный повод поговорить о прелестной госпоже Бонасье, которая целиком заполонила, если не сердце его, то мысли. Не от того, кто влюблен впервые, можно требовать умения молчать. Первой любви сопутствует такая бурная радость, что ей нужен исход, иначе она задушит влюбленного. Уже 2 часа, как Париж погрузился во мрак, и улицы его начинали пустеть. Все часы Сен-Жерменского предместья пробили 11, было тепло и тихо. Д'Артаньян шел переулком, находившимся в том месте, где сейчас пролегает улица Оса. Воздух был напоен благоуханием, который ветер доносил с улицы Вожерар, из садов, освеженных вечерней росой и прохладой ночи. Издали, хотя заглушенные плотными ставнями, доносились песни гуляк, веселившихся в каком-то кабачке. Дойдя до конца переулка, Д'Артаньян свернул влево. Дом, где жил Арамис, был расположен между улицей Кассет и улицей Сервандани. Д'Артаньян миновал улицу Кассет и издали видел уже дверь дома своего друга, над которой ветви клена, переплетенные густо разросшимся диким виноградом, образовывали плотный зеленый навес. Внезапно Д'Артаньяну почудилось, что какая-то тень свернула с улицы Сервандуни. Эта тень была закутана в плащ, и Д'Артаньяну сначала показалось, что это мужчина. Но низкий рост, неуверенность походки и движений быстро убедили его, что перед ним женщина. Словно сомневаясь, тот ли этот дом, который она ищет, женщина поднимала голову, чтобы лучше определить, где она находится, останавливалась, делала несколько шагов назад, снова шла вперед. Д'Артаньян был заинтригован. «Не предложить ли ей свои услуги?» — подумал он. «Судя по походке, она молода, возможно, хороша собой». «Конечно, но женщина, бегающая по улицам в такой поздний час, могла выйти только на свидание со своим возлюбленным». Черт возьми, помешать свиданию – дурной способ, чтобы завязать знакомство. Молодая женщина, между тем, продвигалась вперед, отсчитывая дома и окна. Это, впрочем, не требовало ни особого труда, ни времени. В той части улицы было только 3 дома, и всего 2 окна выходило на улицу. Одно из них было окно небольшой пристройки, параллельной флигелю, который занимал Арамис, второе было окно самого Арамиса. «Клянусь Богом!» — подумал Д'Артаньян, которому вдруг вспомнилась племянница богослова. «Клянусь Богом, было бы забавно, если бы эта запоздалая голубка искала дом нашего друга. Но я душу готов отдать в заклад, что похоже на то. Ну, дорогой мой Арамис, на этот раз я добьюсь правды». и Д'Артаньян, стараясь занимать как можно меньше места, укрылся в самом темном углу подле каменной скамьи, стоявшей в глубине какой-то ниши. Молодая женщина подходила все ближе. Сомнений в том, что она молода, уже не могло оставаться. Помимо походки, выдававшей ее почти сразу, обличал ее и голос. Она слегка кашлянула, и по этому кашлю Д'Артаньян определил, что голосок у нее свежий и звонкий. И тут же он подумал, что кашель этот — условный сигнал. То ли на этот сигнал было отвечено таким же сигналом, то ли, наконец, она и без посторонней помощи определила, что достигла цели, только женщина вдруг решительно направилась к окну Арамиса и трижды с равными промежутками постучала согнутым пальцем в ставень. «Ну, конечно, она стучится к Арамису», — прошептал Д'Артаньян. «Вот оно что, господин лицемер! Знаю я теперь, как вы изучаете богословие!» Не успела женщина постучать, как внутренняя рама раскрылась, и сквозь ставень мелькнул свет. «Ага!» — проговорил подслушивавший не у дверей, а у окна. «Ага, посетительницу ожидали. Сейчас раскроется ставень, и дама заберется через окно. Прекрасно!» Но, к великому удивлению Д'Артаньяна, ставень оставался закрытым. Огонь, мелькнувший на мгновение, исчез, и все снова погрузилось во мрак. Д'Артаньян решил, что это ненадолго, и продолжал стоять, весь превратившись в зрение и слух. Он оказался прав. Через несколько секунд изнутри раздались два коротких удара в ставень. Молодая женщина, стоявшая на улице, в ответ стукнула один раз, и ставень раскрылся. Можно себе представить, как жадно Д'Артаньян смотрел и слушал. К несчастью, источник света был перенесен в другую комнату, но глаза молодого человека успели привыкнуть к темноте. Да, кроме того, глаза гасконцев, как уверяют, обладают способностью, подобно глазам кошек, видеть во мраке. Д'Артаньян увидел, что молодая женщина вытащила из кармана какой-то белый сверточек и поспешно развернула его. Это был платок. Развернув его, она указала своему собеседнику на уголок платка. Д'Артаньяну живо представился платочек, найденный ему ног госпожи Бонасье и заставивший его вспомнить о платке, который обронил Арамис. Какую, черт возьми, роль играл этот платок? С того места, где стоял молодой гасконец, он не мог видеть лицо Арамиса. Он ни на минуту не усомнился, что именно Арамис беседует с дамой, стоящей под окном. Любопытство взяло верх над осторожностью, и, пользуясь тем, что внимание обоих действующих лиц этой сцены было целиком поглощено платком, он выбрался из своего убежища с быстротой молнии, однако бесшумно перебежал улицу и прильнул к такому месту стены, откуда взор его мог проникнуть в глубину комнаты Арамиса. Заглянув в окно, Д'Артаньян чуть не вскрикнул от удивления. Не Арамис разговаривал с ночной посетительницей, а женщина. К сожалению, Д'Артаньян, хотя и мог в темноте различить контуры ее фигуры, не мог разглядеть ее лицо. В эту минуту женщина, находившаяся в комнате, вынула из кармана другой платок и заменила им тот, который ей подали. После этого обе женщины обменялись несколькими словами. Наконец ставень закрылся, женщина, стоявшая на улице, обернулась и прошла в 3-4 шагах от Д'Артаньяна, опустив на лицо капюшон своего плаща. Но предосторожность эта запоздала. Д'Артаньян успел узнать госпожу Бонасье. «Госпожа Бонасье!» Подозрение, что это она, уже мелькнуло у него, когда она вынула из кармана платок. Но как мало вероятного было в том, чтобы госпожа Бонасье, пославшая за господином Делапортом, который должен был проводить ее в Лувр, вдруг в половине 12 ночи бегала по улицам, рискуя снова быть похищенной. Это делалось, значит, во имя чего-то очень важного. А что может быть важно для 25-летней женщины, если не любовь? Но ради себя ли самой или какого-то третьего лица шла она на такой риск? Вот вопрос, который задавал себе Д'Артаньян. Демон ревности терзал его сердце, как если бы он был уже признанным любовником. Существовало, впрочем, простое средство, чтобы удостовериться, куда спешит госпожа Бонасье. Нужно было проследить за ней. Это средство было столь простым, что Д'Артаньян прибег к нему, не задумываясь. Но при виде молодого человека, который отделился от стены, словно статуя, вышедшая из ниши, и при звуке его шагов госпожа Бонасье вскрикнула и бросилась бежать.